При этом Дрор все равно, несмотря на появление в графстве большого количества гномов, больше общался с людьми и в частности с Элием. «Я тебе, хе-хе, еще другой сюрприз припас», судя по хитро сощуренным глазам коротышки, это было что-то интересное. «Пойдем покажу». Идти далеко не пришлось. В соседнем помещении, уложенная на непривычный лафет с большими, по пояс взрослому человеку, колесами, стояла новенькая пушка. По размерам он превосходила своих предшественниц чуть ли не в два раза и имела достаточный калибр, в ладонь где-то на первый взгляд, чтобы полноценно стрелять ядрами. «Бронза, что ли?» Эли тут же бросился осматривать новую игрушку, которая в отличие от старых моделей имела необычный желтоватый оттенок. «Да», — кивнул гном, — «не получается пока нормально лить чугун. Хоть ты тресни, остаются раковины внутри такого размера, что засверлить их не удастся. А те заготовки, которые более-менее удачными выходят, потом во время сверловки порим. Ну а бронза, с ней попроще будет, да, но только дорогая зараза выходит. Просто до неприличия, так что терять такие пушки не советую». Граф не поймет. Отстреляли? Барон разве что только не облизал пушку, обследуя ее со всех сторон. Не, хе-хе, тебя ждали. Знал, что тебе будет интересно. Ну так чего ждем, давай сюда лошадей, поехали бахнем. Поехали, улыбнулся такой бурной реакцией гном. Все готово, только тебя ждал. Далеко уезжать надобности не было. Буквально в паре верст к западу от промышленной слободы было небольшое лежащее в пусте поле, которые военные использовали в качестве полигона. Тут была испытана уже не одна пушка и не один мушкет, поэтому местные крестьяне привыкли обходить это место десятой дорогой. Они воспринимали стрельбу из порохового оружия как магию, а от магии простые землепашцы всегда старались держаться подальше. Ну разве что по поводу ритуалов, связанных с повышением плодородия, у них предубеждений не было, но тут понятно, хочешь вкусно и много есть, засунешь любые предубеждения как можно глубже. Бабах! Чугунное ядро, вылетевшее из пушки по пологой дуге, перелетело через все поле, оказавшееся для таких испытаний совершенно недостаточным, и с треком вломилось в растущие за его дальним краем кусты. Во все стороны полетели куски отломанных веток и листьев. Солидно! Пробормотал коннетабль, уже прикидывая, как с таким оружием изменится война. Это тебе не маленькие пукалки, из которых только дробом палить можно в упор. Сколько здесь расстояние до кустов? Сажений 500 будет. Крякнув от неожиданности, Дрор задумчиво почесал бороду, после чего повернулся к отошедшим на всякий случай испытателям. Ну чего встали как истуканы? Заряжайте двойной порцией, проверять на крепость будем. А может не надо? Эли с сомнением глянул сначала на бородача, потом на блестящую на солнце пушку. Жалко, жалко, хе-хе, у пчелки. Проверить надобно, чтобы понимать, чего из этой малышки выжить можно. Коротышка подошел к пушке, погладил теплый, нагретый солнцем снаружи и горением пороха изнутри ствол, наклонился и что-то прошептал. Потом прислонил ухо к стволу и как будто выслушал ответ. Так всем отойти на 30 шагов. Гномы вообще относились к своим творениям немного по-другому, не так как люди. В своих изделиях они видели что-то типа своих детей, часто разговаривали с ними и, что интересно, те порой им даже отвечали. Нередко какая-нибудь особо хитрая машина, построенная гномами на продажу, в чужих руках напрочь отказывалась работать. Кто-то говорил о вмешательстве подгорных богов, кто-то об особой, незасекаемой никакими детекторами магии, а бородачи только посмеивались с недотепистых жителей поверхности, не способных найти общий язык с не очень, видимо, мертвыми железяками. После того, как меры предосторожности были соблюдены, специально обученный человек поджег запальный шнур, отмеренный с небольшим запасом, и тоже рванул в сторону, постаравшись оказаться от опасного объекта как можно дальше. Бабах! Пушка окуталась клубами порохового дыма и откатилась на 3 шага назад. На этот раз чугунное ядро и вовсе улетело куда-то за макушки деревьев, так что отмерить хоть сколько-нибудь точно дальность выстрела совершенно не представлялось возможным. «Молодец!» — гном подскочил к орудию и довольно погладил его по стволу. Видимых повреждений, трещин или еще чего-нибудь подобного, не наблюдалось, поэтому Дрор достал небольшой молоточек и принялся выстукивать по бронзе, каждый раз прислушиваясь к получившемуся звону. Что он там хотел услышать, бог весть, Эли не смог бы разобрать даже под страхом смерти, но судя по тому, что никто из помощников не выглядел удивленным, такие, с позволения сказать, концерты, были у них в порядке вещей. Сделав еще несколько выстрелов, убедившись, что орудие в целом пригодно к использованию, и взрываться в ближайшее время не собирается, весь отряд двинул в обратном направлении. Солнце к этому времени уже прилично перевалило через зенит, намекая на то, что обеденное время уже давно прошло. В Александров Эли с Ранди и сопровождающими их бойцами вернулись только ближе к ужину. Коннетабль успел еще собрать командиров расквартированных в столице частей, выслушать доклад о проведенных за день тренировках, о поступлении новых рекрутов и о новой партии вернувшихся из ремонта доспехов, обсудить намеченный на послезавтра выход на большие весенние учения, который, учитывая количество новиков, обещал быть крайне хлопотным, а также пообещать найти все-таки недостающих по штатам лошадей, которых вот уже два месяца никак не могли поставить в строй. После этого, отпустив подчиненных, Эли переоделся и отправился на ужин. Его коннетабль по появившейся совсем недавно привычке проводил только с женой. Нельзя сказать, что они с Корианой влюбились друг в друга с первого взгляда. Все ж не по 16 лет обоим. Но при этом Эли не мог не признать, что кроме замеченной в первый же день знакомства красоты, женщина обладала еще и внутренней теплотой, ради которой ему хотелось по вечерам возвращаться домой. Захотелось полноценной семьи и детей. Глава 6. Все началось внезапно. Банальная фраза, однако именно она лучше всего описывает то, что случилось. В середине весны неожиданно с юга из-за барьера повалил народ, рассказывающий какие-то страшные сказки про нашествие монстров и идущую по пятам смерть. В чем именно эта смерть заключалась, и как выглядели монстры, как водится, никто объяснить не мог. Видимо, слухи о происходящем изрядно обогнали само бедствие. Удивляло количество беженцев. Нет, то, что там за барьером кроме всякой магической шушеры и проклятых земель есть и вполне нормального вида человеческие поселения и даже государства, для Серова совсем не было новостью. Как ни крути, ему уже не один раз довелось побывать на той стороне, да и вообще за 6 лет он в местных раскладах все же немного разобрался. Но вот что там живет настолько много различного люда, граф даже не предполагал. Бегущих с юга крестьян принялись в быстром темпе расселять по деревням, заложили пару новых населенных пунктов, кое-кто соблазнился местом в армии или на государевых стройках. Благо опыт переваривания переселенцев у графства был к этому времени более чем солидный. По первой Серов даже обрадовался, попаданец всегда трепетно относился к увеличению численности населения своей маленькой страны и не брезговал в этом плане использовать различные источники человеческого ресурса. А еще дней примерно через 15 стало понятно, что все отнюдь не так радужно. Ваше сиятельство, ваше сиятельство. К графу, который в этот момент о чем-то общался с Риеном, попытался прорваться боец на взмыленном коне, но был остановлен бдительной стражей. Парни с восьмерками на плащах относились к своей работе максимально серьезно, да и постоянные тренировки в Ромулом явно пошли им на пользу, поэтому неизвестный был мгновенно скручен и уложен лицом во влажную от недавнего дождика брусчатку. «Отпустите его!» Серов повернулся к неизвестному, которого как раз поставили на ноги, и спросил: «Ты откуда, боец?» «Капрал Рафус, ваше сиятельство, командир первого отделения, второго взвода гарнизонной роты Медного замка», по уставу ответил боец и хлопнул себя сжатым кулаком по груди. Серов повторил его жест. С увеличением количества крепостей в графстве у Александра банально закончились цвета для названий новообретенной недвижимости, поэтому пришлось перейти на металлы. А что? Солидно, все лучше, чем называть замок, прости господи, карминовым или не дай боже какой-нибудь фуксией. Ну а оставлять старые названия, напоминающие о феодальной раздробленности, было неправильно с политической точки зрения. Что-то срочное, капрал. Судя по всему, ты очень торопился, во всяком случае конь твой явно не в лучшем состоянии. Беда, ваше сиятельство, среди недавних переселенцев, что с юга пришли, какая-то хворь начала распространяться. Быстро. 3 дня назад только одному мужику худо было, позавчера – 7. Вчера утром споплохило еще 3 десяткам. Ротный приказал хватать лошадь и мчаться в столицу, потому что непонятно, что делать-то. Твою мать! Выматерился Александр, поняв, что с расселением людей на своих землях он в этот раз очевидно погорячился и инстинктивно сделал небольшой шажок назад. Бог его знает, что тут у местных за хвори. Подхватить какую-нибудь гадость не хотелось совершенно. «Стой на месте, капрал, никуда не ходи, еще не хватало, что ты нас тут всех перезаразил. Пошлите за Жерардом, пусть посмотрит». Долго ждать целителя не пришлось. У парня, Серов даже сам удивлялся такому свойству, со временем развилась странная способность постоянно оказываться там, где его помощь нужна была больше всего. На все вопросы Жерард только пожимал плечами и загадочно улыбался. «Кому тут нужна помощь целителя?» «Глянь, парня», — граф указал на застывшего соляным столбом капрала. «Он вроде как с больными мог пересекаться, может, подцепил чего-нибудь». «Это легко», — Жерард подошел, немного театрально размял руки и принялся водить ими вокруг офигевшего от такого поворота бойца. Целитель всего за несколько дней до этого получил от Риена посох подмастерья как признание его перехода на новый ранг мастерства. Артефакт был заказан заранее и встал в приличную копеечку, однако целитель для графства являлся слишком ценной единицей, чтобы на нем экономить. Вообще-то по общепринятым правилам присваивать новые ранги в мастерстве могли только маги той же направленности, и Ариен вручать посох подмастерья целителю как бы и не мог. Однако, учитывая обстоятельства, и то, что ближайший мастер-целитель был, наверное, в герцогстве товар, а по авторитетному мнению огневика, основанному собственном опыте и знаниях подчеркнутых из книг, Жерард новый ранг уже вполне заработал, было решено не множить сущности сверх необходимого. И теперь парень выкладывался изо всех сил, стараясь доказать всем, что подмастерьем он стал не просто так. «Что там?» Заметив, как молодой маг недовольно нахмурился, к замершей посреди замкового двора паре подошел Ариен. «Что-то не так?» — с сомнением протянул Жерард. «На первый взгляд все хорошо, но если копнуть глубже, смотри, какая гадостная структура». Целитель сделал странное движение руками, как будто раскрыл перед Ариеном книгу. Естественно, остальные присутствующие ничего не увидели. Поняв в какой-то момент, что буквально весь замок застыл в недоумении и рассматривает, как два мага и сам граф топчутся вокруг окончательно потерявшего контакт с реальностью бойца, Серов решил вновь взять управление в свои руки. «Так, всем вернуться к своим делам, здесь ни на что смотреть. Вы двое», — граф обратился к магам, — «хватайте этого и двигайте в лабораторию, только аккуратно, чтоб без последствий. Ранди, место. Хватит пытаться меня облизать». Выскочивший из засады пес едва не опрокинул не ожидавшего такой подляны графа, однако после резкого окрика чуть успокоился и вернулся обратно в свою, больше напоминающую маленький сарай, конуру. Получив начальственного пинка, все вокруг сразу забегали, имитируя бурную деятельность. Маги увели посыльного, а Серов отыскал Илья и приказал коннетаблю привести войска в полную боевую готовность. Судя по озабоченным лицам магов, намечаются весьма хлопотные времена. «Рассказывайте», — расплевавшись со всеми срочными делами, Александр поднялся в магическую лабораторию, где застал натуральный консилиум. Самые сильные и опытные маги графства, обложившись какими-то книгами, оживленно обсуждали некий неизвестный им ранее магический конструкт. «С чем мы имеем дело? Насколько все плохо?» «Сложно сказать», — Ариен поморщился и почесал нос. «То, что нашел Жерард, я с таким ни разу не сталкивался. Это что-то фантастическое. А если без долгих вступлений?» — оборвал мага Серов. Он кожей чувствовал приближение чего-то нехорошего, и тратить время на пустые философские разговоры не хотел. «Если без долгих вступлений, это, судя по всему, какой-то магический паразит», — взял слово Жерард. «Подключается к ауре человека, питается его тонким телом, размножается, заражает других людей». «Так, плохие предчувствия Серова начали обретать форму. Как происходит заражение?» «Это важно», — удивленно поднял бровь Жерард. «Это важнее всего». Александр отчетливо почувствовал, как у него начинает подгорать. Замолчал, сделал несколько глубоких вздохов и продолжил мысль. «Если эта штука заразна, то первое, что нужно сделать, это изолировать больных от здоровых, дабы не допустить дальнейшего распространения. И вот тут нужно понимать, как именно этот паразит перекидывается с человека на человека». «Хорошо», — кивнул огневик, принимая обоснование, — «сейчас проведем пару экспериментов. Что еще? Кто может обнаруживать паразитов? Только вы вдвоем или ученики тоже смогут?» «Непонятно, как отделять больных от здоровых, если на вид они не отличаются», — принялся набрасывать мысли Александр. «Еще нужно понимать, чем именно болеют люди, как их лечить, насколько все серьезно, ведь там возле барьеров сполошились только тогда, когда стали внешние признаки проявляться, а до этого, вот этих ваших паразитов никто не видел». «Хорошо», — согласился Ариен, — «мы все выясним. У вас есть полдня», — пригвоздил Серов, поставив заведомо нереальные сроки. «Это еще одна управленческая тонкость, к которой он пришел эмпирическим путем, намеренно уменьшать необходимое для выполнения задачи время вдвое или втрое, держа естественно в голове необходимый запас. С одной стороны, за ускорение исполнителя можно наградить, с другой — за срыв сроков наказать, а можно и не наказать. В общем, мотивация кнутом и пряником как она есть. Я поднимаю полки, идем на юг, будем перекрывать границу, изолировать больных. Сказать это, правда, оказалось куда проще, чем сделать. Как минимум, перед тем, чтобы выходить на юг, нужно было перепроверить обитателей замка на наличие найденной у посланника заразы. Хотя бы тех, с кем тот находился относительно близко. Александр за это время собрал своих ближников, свободных от магических манипуляций, принялся в пулеметном темпе раздавать приказы. Требовалось срочно закрыть внешние границы, всех прибывающих отправлять на карантин. Пока, до выяснения подробностей, бессрочный. Перекрыть дороги и населенные пункты, раздать при необходимости селянам оружие и разрешить убивать каждого, кто попытается приблизиться без дозволения властей. Не пускать никого свободно шляться по графству и максимально затруднить болезни распространения. «Все настолько серьезно?» – удивленно переспросил Эли. «К сожалению, да, это влетит нам в копеечку, кто о чем, а Реймос о деньгах. Впрочем, должность у него такая, вероятно, в таком подходе и нет ничего плохого. Сорвутся поставки, придется выплачивать неустойку, немаленькую». «Понимаю», – кивнул граф. «Однако, если все наши крестьяне поперемрут за ближайшие пару месяцев, явно будет хуже». Пожалуй, вынужден был согласиться главный казначей. На это ушло еще добрых часа три, поэтому в поход удалось выступить только когда солнце уже начало склоняться к горизонту. По-хорошему, стоило бы переночевать в городе и выдвигаться утром, однако слишком уж поджимало время. Каждый лишний час беспощадно приближал потенциальную катастрофу. «Что за херня?» – разорялся меж тем Серов. «Что ни год, то какая-нибудь гадость вылезает. То монстры, то культисты, то храмы забытых богов, то нашествие орков. А вот теперь это». Едущий рядом Ариен на такие возмущения только хмыкнул, помолчал немного и соизволил высказать свои мысли на этот счет. «А почему ты думаешь, тут до сих пор полноценного государства не образовалось? Ну или кто-нибудь из северных королей эти земли не присоединил? Вот именно поэтому. В баронствах такие ситуации – нормальное явление. Плодородная земля, теплый климат, много свободного места. Но есть одно «но» – в любой момент из-за барьера может вылезти какая-нибудь гадость, и все усилия пойдут прахом. Беда», – протянул граф, вглядываясь куда-то вперед, туда, где находился корень всех его проблем. «Ничего, через 15 лет барьер падет, набегут, затопчут», – пожал плечами огневик. «Это сейчас нормальную армию в закрытое королевство не перекинешь, а когда действие заклинания закончится, всех страшных монстров быстро разберут на ингредиенты. Если ты хотел меня так успокоить», — скривился граф, — «то у тебя не получилось». «Ну извини», — пожал плечами маг, — «крови прольется, не без того». Ночь прошла неспокойно. Если днем дорога на юг была практически пуста, армии попалось едва ли три десятка людей, двигающихся навстречу, то ближе к темноте количество беженцев резко возросло. Солдатам приходилось ловить убегающих от странной напасти крестьян и силой собирать их в одном месте для проверки на наличие болезни. Маги, Серов забрал с собой всех, в ком была хоть толика магической силы, работали всю ночь и к утру потихоньку начали валиться с ног. Было очевидно, что в таком темпе они долго не протянут. Какие результаты? Вид выспавшегося графа явственно выводил Ариена из себя. Сам огневик выглядел не слишком хорошо. Покрасневшие глаза выдавали сильную усталость. Проверили 460 человек, огневик зевнул и почесал отросшую за сутки щетину. Треть были заражены. Причем 22 уже находились в весьма плачевном состоянии, они не местные, пришли из-за барьера. То есть у этой гадости период инкубации достаточно долгий, пробормотал граф, пытаясь прикинуть, чем им всем это грозит. С одной стороны, у них было больше времени на проверку и лечение всех заболевших, с другой — долгий период инкубации способствовал более активному распространению болезни. И что с этими 20? Их спасти не удалось, мага видимым образом передернуло. Жерард там вскрыл одного. С их внутренними органами происходит что-то непонятное и нехорошее. Плюс тонкое тело мутирует странным образом. Нужно разбираться, что именно, но пока одно точно: вылечить эту заразу можно только на начальных стадиях. Понятно, протянул граф. Учитывая силы местных целителей, которые при должном опыте и энергетической подкачке могли сложить человека буквально из нескольких кусков, звучала эта новость более чем паршиво. Ариен устало потер щеки, дабы немного взбодриться, после чего поднял не предвещающий ничего хорошего взгляд на Александра. «Тебе это не понравится», — маг поморщился, но мысль продолжил, «но, пожалуй, тут мы не справимся. Не рано ли ты решил сдаться? Самое время. Тем более, что сдаваться я не предлагаю. Вызывай своих жрецов, пусть они заставляют всех молиться и начинают творить чудеса. Без хорошего чуда мы не вытянем точно». «А они так могут», — удивился Серов. «Все, что было связано с церковью его последователей, для него все еще было темным лесом». «Очевидно, да. Должны во всяком случае. Ты же демонстрировал чудеса излечения, значит, теоретически твои жрецы на это способны». Ариен еще раз мощно зевнул. «Нет смысла двигаться дальше на юг, разве что ты собираешься вырезать всех зараженных. Будем перехватывать тех, кто попытается пройти вглубь графства, а пока нужно будет как-то проверить тех, кто остался там, за нашими спинами. И как ты себе это представляешь?» Скептически поднял бровь Александр. «Проверить за 2 десятка дней по 200 тысяч человек, имея на это в лучшем случае 10 способных на это действо магов. Задача выглядела неподъемной. Я не знаю, дружище, я не знаю, но если у нас не получится, придется действительно вырезать всех потенциально зараженных. Других способов пока не видно». Ариен вновь зевнул и безнадежно махнул рукой. «Ладно, я пойду прикорну немного, а ты пока думай, как не допустить вала бегущих на север зараженных». В течение дня Серов вместе с первым пехотным полком добрался до Черного замка, по дороге отлавливая и заворачивая обратно убегающих от заразы людей. Некоторые пытались протестовать, скандалить и другими способами проявлять недовольство, однако таких быстро утихомиривали с использованием грубой силы. Очевидно, что для мягких воздействий время было более чем неподходящим. Во второй половине дня прискакал посыльный от Илья. Коннетабль отчитывался о проделанной работе. Были подняты по тревоге гарнизоны, деревни и прочие населенные пункты закрыты для всех посторонних и переведены на осадное положение. Не обошлось и без эксцессов. Во-первых, далеко не всем нравились карантинные меры, тем более что невидимая угроза болезни, как это часто бывает, в качестве таковой некоторым и вовсе не воспринималась. Таких приходилось успокаивать и отправить в подвалы, посидеть, подумать о своем поведении. Забавно, но возможно именно подземные темницы в такой ситуации были чуть ли не самыми безопасными местами. Ну а во-вторых, кое-кто наоборот воспринял ситуацию слишком близко к сердцу. Несколько бедолаг, которые к своему несчастью оказались в момент объявления осадного положения в пути, при приближении к очередной деревне банально расстреляли из луков сами поселяне. Надо признать, что люди, живущие в баронствах, в своей массе были достаточно решительными, резкими и более чем способными постоять за себя, а дурная репутация этих мест заставляла идти сразу на крайние меры. Серов в свою очередь отписался, что в данном случае, как это ни лицемерно звучит, застрелить 10 ни в чем не повинных бродяг виделось куда меньшим злом, чем разнести болезнь по всему маленькому государству. На следующий день к Черному замку добралась делегация жрецов во главе с Никорой, вызванная Александром в импровизированную ставку по борьбе с напастью. «И что ты хочешь, чтобы мы делали?» – деловито осведомилась девушка, после того, как Серов обрисовал ей сложившуюся ситуацию. Они сидели узким кругом причастных, поэтому жрица вполне могла не имитировать религиозный экстаз от близости со своим божеством и в первую очередь уделять свое внимание именно делу, во многом как раз за это, а еще за полную преданность. Без относительно близких личных отношений девушку даже внутри их секты мгновенно бы сожрали. Он и ценил свою главную жрицу. «Нужно срочно заставить всех принять истинную веру», — граф выделил голосом слово «истинную», как бы подчеркивая иронию ситуации. «Лучше, конечно, убедить, от искренней веры толку гораздо больше, а потом начинать проводить молебны за исцеление. Чем больше молящихся, тем лучше. У тебя уже в каждом селении есть представители?» «Нет», — покачала головой девушка, — «далеко не в каждом. Особенно на недавно присоединенных землях пусто». «Плохо», — скривился Ариен. Огневик сам за распространением новой религии следил с изрядной долей иронии, но вынужден был признать, что потенциальная польза от такого движения может быть очень велика. «Сколько есть под рукой активных проповедников, которых можно срочно оторвать от всех дел и бросить на окучивание новой паствы? У нас все последователи способны на подвиг», — с легким вызовом ответила девушка, бросая попеременные взгляды то на мага, то на графа. Как это всегда в таких случаях бывает, За место у тела непрерывно велась подковерная грызня. Серова это с одной стороны немало веселило, с другой, иногда раздражало. Сейчас был второй вариант, Никора. Десятков пять действительно верующих и способных заразить своей верой других найти можно. Тут же сдала назад тонко чувствующая момент жрица. Разделить их на несколько групп. Тут же начал прикидывать Ариин. Добавить десяток конных бойцов для солидности и тройку моих учеников. Тогда они смогут не только нести веру и устраивать молебны, но и проверять жителей деревень на наличие болезни, а при необходимости изолировать больных от здоровых. Ты же говорил, что ученики на это не способны, удивленно приподнял бровь Серов. Сходу, нет, довольно усмехнулся маг, но я тут одну схему обсчитать успел. Сложная, правда получилось, так сходу и не нарисуешь, но полдня подготовки, запас камней заполненных энергией и, в целом, тройка учеников вполне может заменить одного подмастерья. У тебя большие запасы еще медных и серебряных бесконечностей. Александр задумчиво потер переносицу и обратился к Никоре. Почти не осталось, девушка покачала головой. Ладно, этот вопрос с даром я решу. Сразу будем всем раздавать знаки принадлежности к церкви. И нужно будет выделить золото на постройку в каждом селе специального места для собрания и общей молитвы. Чувство единения с другими людьми в этом деле многое решает. Я смотрю, ты потихоньку начинаешь втягиваться в роль местного божества, с ехицей в глазах заметил огневик. Жить захочешь, еще и не так раскорячишься, констатировал давно известную истину граф. Следующие несколько дней слились для Александра в один бесконечный калейдоскоп лиц и мест. Он вместе с армией пытался выстроить хоть сколько-нибудь плотный заслон, дабы отлавливать всех напирающих с юга беженцев. При этом не нужно было забывать про восточную и западную границы. Там владетели, не имеющие такого военного, магического и банально, денежного ресурса, оказалось в гораздо худшей ситуации. Ничего другого, кроме тотального геноцида всех даже потенциально зараженных, они предложить для собственного спасения не могли. Естественно, эти потенциально зараженные, в число которых быстро попало чуть ли не все население баронств, граничащих с барьером, просто так подставлять свои шеи под мечи не пожелали. Часть крестьян взялись для самообороны за вилы, другая часть бросилась в бега. Причем бежали они туда, где, как им казалось, будет более безопасно. Ну а графство за последние годы заимело репутацию самого безопасного места в баронствах. Впрочем, все было не так страшно, как могло показаться на первый взгляд. Во-первых, маги выяснили условия заражения. Основным способом передачи болячки был близкий контакт. В идеале прикосновение, ну или на худой конец близкое общение, так что даже в относительно тесном крестьянском сообществе гадость распространялась совсем не мгновенно. Чего, с другой стороны, нельзя сказать о достаточно тесных карантинных загонах, куда сгоняли теоретически зараженных для изоляции их от остальных. По сути, это были натуральные концлагеря, тупо участки земли, обнесенные забором, но ничего лучше построить просто не было времени и ресурсов, и вот там очень быстро заражались вообще все. Ну а во-вторых, в пользу людей сыграло время года. Конец весны, разгар полевых работ, времени на пустое болтание между населенными пунктами у крестьян не было, не зря же говорят, что летний день, он год кормит. Начнись эпидемия где-нибудь осенью, после сбора урожая, в сезон свадеб, ситуация могла бы быстро стать совсем неуправляемой. Например, на 10-й день с начала переполоха поток беженцев с юга прекратился. Резко, как отрезало. С одной стороны, такая перемена изрядно облегчила жизнь стоящим в санитарном кордоне бойцам и прикрепленным к ним магам. С другой, было понятно, что там на юге банально закончились живые, способные попытаться удрать от заразы. За это время ситуацию в большей части графства удалось более-менее взять под контроль. Истинно верующие проповедники оказались достаточно мощным оружием против заразы, а регулярная молитва и даже сама причастность к стремительно разрастающемуся культу резко снизила вероятность подцепить магическую гадость. Казалось, кризис минул, и маленькое государство отделалось легким испугом. Но только казалось, ваше сиятельство, во временные покои Александра, все так же квартирующего в черном замке, влетел взмыленный боец с совершенно безумными глазами и диким выражением ужаса на лице. За ним в спальню ввалились и охранники, в помещении сразу стало тесно. Серов прошлым вечером разгребал бумажные завалы, связанные с нарушением привычной экономической жизни графства, и лег поздно, поэтому не смог отказать себе в удовольствии поваляться лишний час-другой в постели. «Чего тебе?» Александр заставил себя встать с кровати, подошел к графину с водой, налил жидкость в стакан и с удовольствием выпил. «Там это, мертвые». «Что мертвые?» Чувствуя приближение очередной беды, переспросил попаданец. «Идут», боец громко сглотнул, так что граф, стоящий в пяти шагах, услышал характерный звук. «С юга. Мое отделение сожрали начисто. Их ни меч, ни берет, ни стрела». Боец упал на колени и громко протяжно завыл. Стало очевидно, что добиться от него более подробной информации уже не получится. Во всяком случае, в ближайшее время. «Оттащите его к целителям», — распорядился Александр. «Пусть его посмотрит, может, подлатать нужно будет. И командуйте боевую тревогу, магов всех не забудьте, чует сердце, ничем хорошим это не кончится». В процессе постоянного общения с беженцами выяснилось еще одно свойство магической гадости, изрядно облегчившее борьбу с нею. Оказалось, что человек, однажды уже вылеченный от этой хвори, второй раз ею не заражался. Такое свойство позволило широко использовать армию для контактов с зараженными, не боясь дальнейшего распространения болезни уже среди солдат. Если бы их пришлось лечить после каждого отловленного беженца с юга, на это бы очевидно ушел бы весь магический потенциал графства. А так по одному разу всех прогнали через болезни и отправили служить дальше с чистой совестью, не боясь за здоровье солдат. Во дворе крепости к моменту появления там графа дежурящий в боевой готовности отряд, составленный из роты копейщиков, роты мушкетеров, взвода конной артиллерии и десятка магов во главе с Риеном уже ждал своего сюзерена. Вся остальная армия была в разгоне, перекрывая юг графства от наступающей оттуда заразы. На рассвете на дальний дозор напали неизвестные твари. Весь десяток сожрали, только один боец сумел прорваться, начал докладывать обстановку дежурный капитан. «Видел я его, он, кажется, головой повредился», — кивнул граф. «Видимо, да, ваше сиятельство. Я отправил взвод конных для дополнительной разведки. Будем ждать их возвращения?» «Нет», — Александру подвели оседланного коня, он перехватил поводья и рывком запрыгнул в седло. Конь под графом всхрапнул, ударил копытом, но, потоптавшись немного, быстро успокоился. «Выступаем. Неизвестную опасность лучше встречать как можно дальше, чтобы иметь возможность сбежать при необходимости», — мысленно добавил граф. Но окружающие поняли его и так, и вновь Александр во главе армии двинул навстречу опасности, как это уже было не один десяток раз за последние 6 лет. На сей раз, правда, опасность была неизвестной, и это заставляло даже самого попаданца изрядно нервничать, что уж говорить про обычных бойцов. Впрочем, те, полагаясь на мудрость командиров, о высоких материях почти не задумывались. «Скажут рубить — будем рубить, скажут убегать — будем убегать. Смотри», — первым заметил приближающуюся толпу маг. «Ну, ему по должности положено обладать самым острым зрением». «Что за хрень?» – удивился Серов, приложившись глазами к биноклю. По дороге в их сторону двигалась толпа людей. Или, судя по их рваным движениям, рваной одежде и подозрительного цвета кожи, людьми это уже не было. «Зомби, что ли?» «Вот уж чего не ожидал тут встретить, так это зомби». «Зомби?» – переспросил огневик. «Это что, живые мертвецы?» Не отрывая взгляда от движущейся толпы, пробормотал граф. «Сказочные персонажи, придуманные, не настоящие. Эти выглядят как настоящие», — с сомнением в голосе заметил Ариен. «И в этом вся проблема», — согласился Александр и принялся командовать. «Стройся в боевой порядок. Копейщики вперед, мушкетеры за ними. Держать тварей на расстоянии, старайтесь не подпускать к себе. Пушки вперед, дать залп и уйти в тыл. У тебя есть план?» — переспросил маг, пока все вокруг принялись выполнять приказания сюзерена. «Нет», — пожал плечами Серов. «Я вообще-то в этом деле на тебя надеялся и на твоих магов. Гадость магическая, значит, и противостоять ей нужно магией. Вот и занимайся». «Логично», — вынужден был признать огневик. Тем временем артиллерийский взвод, состоящий из 3 орудий, каждое из которых было запряжено 4 специально приученными к громким звукам лошадьми, вырвался вперед перед разворачивающимся в боевой порядок строем, быстро преодолел отделяющее его от достаточно шустро топающих зараженных расстояние, лихо развернулся на 180 градусов и дал залп практически в упор. Такой маневр пушкари Серова отрабатывали на учениях до автоматизма. Для любой местной армии, даже конной, подобный финт мог стать крайне неприятной неожиданностью. Сколько пороха под это дело было пущено на воздух, в прямом смысле этого слова, Страшно даже сказать. Часть зараженных от выстрела картечью с расстояния в 30 шагов попадала, в разные стороны полетели оторванные ошметки и части тел. Остальные при этом наоборот ускорились и перешли на бег. Бежали они так же неуклюже, как и шли, однако общий темп передвижения все равно заметно увеличился. «Быстрые зомби», — пробормотал Серов. «Это совсем нехорошо. На вид приближающихся тварей, а то, что это не уже не люди, быстро стало очевидно. Было 3 сотни. Не так уж и много, однако напрягала в первую очередь неизвестность. Кто знает, чего ожидать от такого врага. Когда волна зомби, Серов в отсутствии других терминов почти сразу стал называть зараженных именно таким привычным для себя образом, приблизилось метров на 150, в дело вступили маги. 2 десятка огненных шаров явно впечатлили немертвых гораздо сильнее, чем выстрел картечью в упор. Штук 30 зомби молча повалились на землю, частично обуглившись, частично будучи порванными взрывной волной. Впрочем, на остальных зараженных смерть, если это можно так назвать, товарищи впечатления не произвела совершенно. «Огонь!» — скомандовал Серов. Мушкетеры дали залп. Обзор на пару секунд заволокло облаком порохового дыма. Когда он рассеялся, оказалось, что свинцовые пули немертвых совсем не впечатлили. Нет, часть подступающих зараженных все же упала, но большинство с упорством, достойным лучшего применения, все так же корявой трусцой бежали вперед. Граф повернулся вдругу и переспросил: «Может, ты что-то сделаешь?» «Может, и сделаю», — кивнул огневик, и произвел какой-то хитрый пас рукой от себя. В сторону накатывающих зомби рванула настоящая огненная волна. Тут же пальнули все 3, успевшие перезарядиться за это время пушки. Разница между работой мастера и только недавно начавших осваивать магическое ремесло вчерашних крестьян была по-настоящему поразительной. Если огнишары учеников больше напоминали по силе врыв ручной гранаты, только поражение наносилось не осколками, а температурой, то огненная волна Риена выглядела скорее как взрыв авиационного объемно-детонирующего боеприпаса. Разве что урон получали не все в круг, а достаточно четко отделенный сектор. На расстоянии в 25-30 шагов перед строем солдат оказалось выжжено буквально все. Трава, мелкие кусты, пара не кстати оказавшихся на пути деревьев. Даже мертвые тела обуглились до состояния угольных головешек. Однако и это не остановило прущих вперед зараженных. После магической атаки в строю осталось примерно около 100 голов. Они, не обращая внимания на дымящуюся и похрустывающую под их ногами землю, продолжили продвижение и с продирающим до позвоночника зловещим молчанием кинулись на выставленные в их сторону древки копий. Бойцы, пережившие уже не одно сражение, достаточно ловко приняли зараженных на острия, постаравшись не пропустить противника на ближнюю дистанцию. Большая часть зомби оказалась таким образом остановлена. Подобно бабочкам, насаженным на иголки, они повисли на копьях, продолжая, при этом, несмотря на разрывающую их плоть сталь, пытаться добраться до живых людей. Меньшую же часть, сумевшую прорваться сквозь чистокол пик, встретили слитным залпом успевшие к этому моменту перезарядиться мушкетеры. Стоящие на вооружении громыхало, может, и было достаточно косым оружием, но при этом имело одно совершенно неоспоримое достоинство – калибр в добрый дюйм. На расстоянии в несколько шагов свинцовый шарик из такого мушкета разрывал плоть более чем уверенно, не делая различий между живыми и мертвыми. Ну а с оторванными частями тела продолжать движение вперед достаточно сложно. Это только в фильмах нашпигованный по самое не балуйся свинцом зомбак спокойно может продолжить бежать по своим делам. Против анатомии не попоришь. Если перебили позвоночник и порвали окружающие его мышцы, то вся верхняя часть тела потеряет устойчивость и сложится пополам. Ну а про то, что невозможно бегать с раздробленным коленом, и говорить не нужно. Это и так понятно. Ну, кажется, теперь предстоит самая грязная работа, — пробормотал Серов и потянул из ножен клинок. Насаженные на копья зараженные совершенно не проявляли беспокойства по поводу своего незавидного положения. Они все так же молча клацали зубами, те, у которых зубы были, размахивали руками и пытались освободиться, поломав удерживающие их копейные древко. Вот только голыми руками сделать это не так-то просто. И неважно, живой ты при этом или мертвый. «Оставь несколько штук», — усталым голосом попросил Ариен. Такое мощное колдовство без какой-либо подготовки было для него достаточно непростым делом. «Ну уж как-нибудь и сам догадался бы», — буркнул Серов, спрыгивая из седла. «Битва прошла, можно сказать, без потерь. Как ни крути, а безоружные и бездоспешные люди, пусть даже несколько более живучие, чем обычно, ничего противопоставить хорошо обученному строю, магам и огнестрельному оружию не способны. Если, конечно, не паниковать и делать все по науке. Александр подошел к первому немертвому, удерживаемому двумя копейщиками, и остановился, чтобы рассмотреть его получше. Тот продолжал суетиться и тянуть к людям руки. Причем очевидно, что намерения у него были самые недобрые. Человеком это явно уже не было, и дело даже не в цвете кожи, которая как бы усохла, стала темнее и более плотной на вид. С телом явно происходили какие-то изменения более глобального характера. Подозрительно увеличилась в обхвате шея, делая переход к голове совершенно незаметным. Пальцы стали покороче и толще, а обычные человеческие ногти явно начинали мутировать во что-то более опасное. Массивнее стали надбровные дуги, глаза как будто сели немного глубже внутрь головы. В целом пока ничего страшного, даже встретив живого человека подобной внешности в толпе, скорее всего просто не обратишь внимания. Может лишь мелькнет мысль о том, какие люди бывают некрасивые. Граф размахнулся мечом и с хеком рубанул поперек хребта, начисто отделив голову с левым плечом. Потеряв столь важные для организма части, зомби тут же затих и безвольно обвис на удерживаемых его копьях. Ну во всяком случае теперь понятно, что без головы эти твари жить не могут, прокомментировал увиденное Ариен. И то хлеб. Следующий зомби, к которому они подошли, был посвежее. Он сохранил на себе почти всю одежду, чем могли похвастаться далеко не все твари, и никаких симптомов мутации на себе не нес. Тут Серов попробовал поэкспериментировать со своей силой. Он подошел сзади, технику безопасности еще никто не отменял, положил раскрытую ладонь на затылок немертвого и, сосредоточившись, произнес: «Я тебя отпускаю». Ничего не произошло. Странно. До этого граф несколько раз подобным образом облегчал страдания тех, кого спасти не представлялось возможным. Работало, пусть и вызывая неприятное чувство холода в груди, безотказно. До этого момента. «Он уже мертвый», — ответил на невысказанный вопрос огневик. «Душа уже ушла, отпустить ее ты уже не можешь. Поэтому ничего и не произошло. Тут уничтожать нужно, выжигать каленым железом. Спасать уже нечего». С этими словами Ариен отрастил из руки огненный меч, похожий по виду больше на газовый резак, чем собственно на клинок, и одним движением разрубил копошащемуся зараженному череп. Получилось не так ловко, как у графа, но в целом также эффективно. В воздухе потянуло палеными волосами, впрочем, дунувший ветерок быстро отнес неприятный запах в сторону. Так они прошли вдоль строя и быстро оборвали существование оставшихся в живых зараженных. Ариен при этом отобрал себе троих наиболее интересных с его точки зрения экземпляров, которых совместными усилиями твари проявляли заметно большую, чем обладает средний человек, силу. Упаковали, перевязав по рукам и ногам прочными ремнями и веревками. «Ну что?» – еще раз обозрев поле боя, резюмировал Александр. «Можем двигать дальше, или тебе требуется время на изучение этих?» «Ну да», с какой-то странной интонацией согласился огневик. «Вот только вот те ребята могут быть против». Серов обернулся в ту сторону, куда смотрел маг. Там метрах в 500 на открытое пространство выбрался десяток странного вида тварей, каждая размером с корову. «Если только у коров бывают пасти на роде крокодильих, твою мать!» Тихо выматерился Серов, и первым отреагировав на движение твари в свою сторону, закричал: «Стройся! Быстрее! Копейщики вперед! Мушкетерам быть готовым открыть огонь!» Глава 7. Атака тварей была страшной. Разогнавшись с расстояния в сотню метров, 11 темных, двигающихся столь быстро, что даже рассмотреть их было непросто, силуэтов сходу вломились в строй людей, не обращая внимания на кинжальный огонь и собственные понесенные от него потери. А потери были. Какими бы быстрыми монстры ни оказались, разогнанные до околозвуковых скоростей кусочки свинца были все равно быстрее. Слитный залп трех пушек, а потом и сотни мушкетеров, выбил из вражеского строя половину боевых единиц. Одну тварь, удачно словившую пачку пушечной картечи, и вовсе расплескала по выжженной ранее земле мелкими кусками. Но и шести монстров хватило, чтобы сходу прорвать достаточно жидкий копейный строй и начать настоящую кровавую жатву. Несмотря на застрявшие в телах обломки копий, твари принялись молотить длинными когтистыми лапами во все стороны, буквально разрывая человеческие тела. Надо отдать должное бойцам Александра. Они не запаниковали, не бросились бежать в ужасе, моля о спасении, а раздавшись в стороны, вновь встретили твари выставленными копьями. Противник было попробовал вновь навалиться на сформированный частокол, однако сделать это оказалось достаточно сложно. Копейщики дисциплинированно пятились, не позволяя навалиться всей массой, а полученные до этого раны все же изрядно замедлили твари. Двигаться так же быстро, как до этого, монстры уже не могли. История с анатомией работала даже на магических мутантах. К этому времени успели перезарядиться мушкетеры и, получив команду, дали еще один залп. Он получился не столь стройный, все же ситуация явно изрядно выбила бойцов из колеи, однако оттого не менее эффективным. Трое из оставшихся живых тварей, получив полную пачку свинца, повалились и затихли. При этом Серов был готов поспорить, что видел, как часть пуль просто отрикошетили от головы самого крупного монстра, не нанеся ровным счетом никаких повреждений. Благо были на их телах и места более уязвимые, куда часть свинцовых подарков и угодила, сократив поголовье тварей до минимума. Оставшаяся на ногах двойка монстров выглядела паршиво. У одного была раздроблена опорная лапа, отчего каждый шаг заваливал его на бок, другой мог похвастаться здоровенной дырой в боку. Нормальные живые существа, вероятно, уже от таких повреждений загнулись бы, а эти все еще пытались атаковать. Видимо, чувство самосохранения конкретно этому виду монстров было неведомо. «А ну-ка дайте папочке познакомиться с плохишами поближе», — Серов потащил правой рукой клинок, в левую на всякий случай взял Стечкина и вышел вперед. Для мечника уровня Александра подраненные монстры уже явно не представляли большой опасности, а вот понять, с чем же они столкнулись, было просто жизненно необходимо. В будущем такое знание вполне может спасти шкуру. Появление рядом более простой и оттого привлекательной одиночной цели, не тыкающей в морду острыми копьями, тут же притянуло внимание ближайшей твари, той, которая с дырой в боку. Она повернулась к графу и оскалила уродливую морду, дав возможность рассмотреть себя получше. Сложно сказать, на что монстр был похож, размерами действительно примерно с корову, килограмм 400, наверное. Темная плотная кожа без признаков шерсти покрывала выпирающие изнутри бугристые мышцы. Головы как таковой у твари не было. Закрытый мощными костяными пластинами нарост на туловище, где-то в районе холки, если описывать монстра привычными терминами, из глубины которого выглядывали прикрытые со всех сторон буркала, назвать головой язык наповорачивался. Мощная зубастая челюсть, действительно чем-то напоминающая крокодилью, находилась не там, где ее ожидаешь увидеть, то есть не на голове, а спереди, она была нелепо прилеплена к туловищу. Мощные опорные задние лапы позволяли, судя по всему, не только бегать, но и отлично прыгать, что и продемонстрировали твари, одним наскоком проломив человеческий строй. Длинные, куда менее массивные передние лапы оканчивались серповидными когтями, сейчас полностью залитыми человеческой кровью. Одно радовало, мозгов у этих мутантов было явно немного. С такой скоростью передвижения они вполне могли атаковать копейный строй с разных сторон, зайти с флангов и тыла. И вот тогда проблем у людей стало бы гораздо больше. Александр поднял клинок и направил его острие в морду твари. Боковым зрением он отметил, что второго подранка как раз совместными усилиями затыкали копьями, а значит, можно сосредоточиться на своем противнике. Для затравки, чтобы спровоцировать монстра, граф поднял левую руку с пистолетом и пустил одиночную пулю в головной нарост на холке твари. 9-миллиметровому кусочку свинца кость монстра оказалась не по зубам. Монстр дернулся, но умереть не соизволил. Вместо этого тварь клацнула зубами и бросилась вперед, достаточно бесхитростно постаравшись подмять мелкого человечишку за счет преимущества в массе. Получилось не очень удачно. Серов с легкостью успел отскочить в сторону, полоснув вдогонку тварь по пострадавшему уже к этому моменту боку. Гномья сталь не без усилий, но взрезала плотную кожу, споткнувшись о мощный костяной каркас туловища. Вообще тварь выглядела так, как будто кто-то специально задался целью спрятать самые уязвимые органы как можно глубже под броню, и это наводило на достаточно неприятные мысли. Впрочем, предаваться глубоким размышлениям времени особо не было. Поняв, что грубой силой задавить человека не получится, тварь включила настоящую ветряную мельницу из когтей и, не слишком торопясь, двинула в сторону Александра. Тот попытался сбить темп, ткнув вперед клинком, однако силы тут явно были неравны. По руке как молотом садануло, Серов едва сумел удержать меч в руках. Поняв, что переоценил свои силы, он вновь поднял пистолет и короткой очередью выпустил десяток пуль в корпус монстра прямо сквозь веер когтей. Вот это уже тварь впечатлило. Во-первых, пистолетные пули банально перебили пару пальцев, начисто их отстрелив. Ну а во-вторых, на корпусе у монстра такой же сплошной брони, как на голове, не было, поэтому проникшие внутрь кусочки свинца там явно что-то повредили. Во всяком случае, двигаться тварь сразу стала медленнее, чем граф и воспользовался. Нырок по левую лапу и удар по привлекательно выставленному вперед колену. Александр вложил в этот удар всю свою пролетарскую ненависть, и гномья сталь на этот раз не подвела. Перерубить ногу толщиной в 30 сантиметров полностью все равно не получилось, но и функционировать разрубленный наполовину сустав тоже уже был не способен. Тварь потеряла равновесие и завалилась на левый бок. Серов вовремя успел отскочить, после чего достаточно бесхитростно запрыгнул сверху и вогнал меч между костяными наростами вдоль позвоночника по самую рукоятку. Развлекся, подошел совершенно спокойно наблюдавший за сценой эпического сражения маг. Полегчало, ты знаешь, да, кивнул Серов, отер тряпочкой клинок и сунул его обратно в ножны. Можешь что-нибудь сказать по поводу этих зверушек, есть какие-нибудь интересные мыли, пожелания, предложения, замечания? Есть, кивнул Ариен. Только тебе это не понравится. Куда уж больше, тяжело вздохнул граф. Атака монстров обошлась отряду в 30 человек убитыми и ранеными. Последних, поскольку в момент выхода отряда из крепости Жерард был в отлучке, пытался оставить на этом свете молоденький ученик-целитель. Судя по суете, которую разводил парень и крупным каплям пота на его лице, задачка для молодого мага оказалась весьма и весьма непростой. Пока Серов развлекался, тыкая мечом в последнего монстра, несмотря на все реформы вокруг, продолжало течь своим чередом средневековье, пусть и магическое, а значит, сюзерен должен был, кроме всего прочего, оставаться и лучшим воином, и этот статус приходилось порой подтверждать вручную. Ариен успел осмотреть убитых ранее тварей. «Вот смотри», — огневик ткнул отброшенную в сторону верхнюю лапу монстра. «На что я должен смотреть?» — не понял Серов. «Ну вот же», — маг раздраженно ткнул пальцем в странное металлическое кольцо, надетое на левую лапу. Кольцо явно было твари маловато, отчего глубоко впилось той в лапу. Лапа от этого, видимо, металл что-то пережимал, была заметно меньше правой. «Что это?» Александр достал кинжал и потыкал в металлическое кольцо. На нем остались желтоватые царапины. «Бронза». «Ага», — подтвердил маг. «Женский плечевой браслет. Достаточно распространенное украшение у более-менее состоятельных крестьянок или мещанок из не самых зажиточных. И как оно оказалось?» Граф споткнулся на полуслове. «Подожди, ты же не хочешь сказать?» «Хочу», — кивнул Ариен. «Судя по всему, это когда-то было человеком, женщиной. Что же с ними случилось?» За 6 лет жизни в этом мире Александр повидал много дерьма, однако к таким моментам привыкнуть так и не смог. Тоже хотелось бы знать, но судя по тому, что эти, как ты их назвал, зомби гуляли по соседству с монстрами, это может быть связано. Как оно может быть связано? Не знаю, пожал плечами маг и тут же переключился на другой вопрос. Что делать будем дальше? Нужно идти вперед, уверенно заявил граф. Если там на юге такие вот твари водятся, нужно как можно скорее их всех отловить и перебить. Это для относительно мощного отряда они в общем-то не страшны, а какую-нибудь мирную деревеньку вырежут не напрягаясь. Хорошо бы этого не допускать. Как обычно, сказать это было гораздо проще, чем сделать на практике. Погибших нужно было похоронить, раненых отправить обратно в замок, вытребовать оттуда обратно подкреплений. Пару туш убитых монстров, из тех, что пострадали поменьше, опять же отправили на базу для более подробных исследований. На все про все ушел остаток дня, поэтому ночевать решили тут же. Разве что сдвинувшись в сторону метров на 200, все же разбивать лагерь на месте недавней бойни, дело не слишком приятное. Перед сном специально взятый в поход жрец провел общую вечернюю молитву, на которой присутствовали все бойцы в полном составе. Эпидемия резко подтолкнула развитие культа, в который принялись записываться почти все живущие в центральных районах графства. Насколько реальна их вера, вопрос оставался дискуссионным, однако пущенный слух о том, что божественная сила графа Серов защищает людей от болезни, стала в этом плане лучшей рекламой. Ну а живущие в мире магии и множество богов люди, к появлению новых верований относились максимально толерантно, не считая себя связанными рамками веры в одно божество. В конце концов, тут было более чем нормальным делом посещать храмы и возносить молитвы разным божественным сущностям. Религиозные войны и крестовые походы в этом мире пока не изобрели. А как оно там? Неторопливо вороша угли в изрядно прогоревшем уже костре вдруг задал вопрос огневик. Серов часто замечал, что Ариен мог порой часами сидеть, просто глядя на огонь. Иногда маг забывался и совал в самый жар не палку, а прямо голую руку, отчего его мантия быстро начинала тлеть. Сам же маг, судя по всему, от соседства с источником высокой температуры никакого дискомфорта не чувствовал. Ну да, у огневиков со своей стихией близкие, дружеские отношения, ничего удивительного. Я думал, ты уже и не спросишь. Долго держался, усмехнулся Серов и ненароком оглянулся, чтобы убедиться в отсутствии чужих ушей. Да как-то все было недосуг, то одно, то другое. А теперь вот это. Тут не поспоришь, согласился граф. Отхлебнул ароматного травяного чая из походной металлической кружки, подумал немного и ответил, по-другому. А с другой стороны очень похоже. Все эти новинки, которые ты придумываешь, это все оттуда. Ну да, кивнул Александр, только порой бывает сложно их приспосабливать в этом мире. Ты же видел мое оружие? Видел. От наших мушкетов до него примерно 300 лет развития научной мысли. Серов задумался на секунду, насколько корректно вот так накладывать скорость развития одного мира на другой. Здесь, наверное, даже больше времени понадобится. Почему? С заметной обидой в голосе переспросил маг. Хочешь сказать, мы глупее? Да нет, люди, будешь смеяться, точно такие же, отрицательно мотнул головой граф и мысленно добавил, только квартирный вопрос их испортил. Так в чем же дело, а у нас магии нет, вообще. Это как? Не понял огневик. В его миропонимании магия была такой же неотъемлемой частью мира, как воздух и вода. А вот так, пожал плечами Александр, нет магии, все живем без нее. Но Ариен попытался подобрать аргумент, почему мир не может нормально существовать без магии, но не смог. В конце концов, и большинство местных жителей ни с чем сверхъестественным в своей жизни почти не сталкиваются. И ничего, вполне себе живут. Но как ты попал сюда? Случайно. Попал в зону действия ритуала, который проводили адепты Темного Ордена. Намоленное за тысячелетия место силы, несколько десятков человеческих жертв, запасенная в камнях энергия, принесенная с собой из этого мира. Все просто и одновременно очень сложно. Расскажи что-нибудь о своем мире, с совершенно детской восторженностью от прикосновения к тайне попросил маг. Граф на несколько секунд задумался о том, что рассказывать, да и стоит ли вообще поднимать эту тему, но, немного покопавшись в себе, понял, что все эти годы ему остро не хватало человека, с которым можно было поговорить о своем прошлом, рассказать на чистоту о себе, о своем мире, облегчить душу. Вместо магии у нас техника. Нет других разумных видов, кроме людей, но люди заселили всю планету и потихоньку пытаются летать на другие. Последнее было небольшим преувеличением, но все же, в каком смысле? Напомнил огневик, вызвав у Александра тяжелый вздох. Происходило именно то, чего он боялся. Слишком разная понятийная база мешала нормальному общению. Ты же в курсе, что мир, в котором мы живем, имеет форму шара. Шара, который висит в пустоте. Вернее, не висит, а вращается вокруг звезды. Серов как мог на пальцах изобразил схему геоцентрической системы мира. Ну, неопределенно протянул маг, есть такая теория. Можно сказать, что она основная в плане современного мироописания. То, что мир имеет форму шара, предположил, а я уже и не помню кто, тысячи полторы лет назад. Идея в том, что при проведении некоторых затрагивающих особо большую площадь обрядов, нужно вводить определенную поправку, как будто земля под ногами не плоская, а изгибается. Но, по правде говоря, другого практического значения это знание не имеет, поэтому, а как же наблюдение за небом, движение звезд, планет, удивился Серов. Историю астрономии он помнил весьма смутно, но то, что интересоваться ею люди начали еще в древности, был уверен. Разве это не интересно? Да не особо, маг пожал плечами. Что бы кто ни говорил, в основном разные шарлатаны, ни солнце, ни планеты, ни звезды на происходящее тут внизу влияния не имеют, поэтому магам гораздо интереснее вести более практические изыскания. Впрочем, может кто-то изучает движение небесных тел, но большой известности такие исследования не получили.